Глава 20. Эпизод 1. Резкий голос Крадока на другом конце провода прозвучал ошеломленно. «Альфред, я не ослышался. Альфред!» Инспектор Бейкон, чуть отстранив от уха трубку, отозвался. «Вы этого не ожидали?» «Никак не ожидал. Скажу больше, я только что вычислил его как убийцу». «Да, я слышал, что его признал кондуктор. Паршиво складывалось для него. Похоже было, что мы нашли, кого искали». «Да», – скучным голосом отозвался Крадок. «Выходит, ошиблись». Наступило минутное молчание. Потом снова заговорил Крадок. «Туда прислали сестру. Как же это она проморгала?» «Ее винить нельзя. Мисс Айлсбороу уже валилась с ног и ушла поспать. У сестры осталось 5 больных на руках. Старик, Эмма, Седрик, Гарольд и Альфред. Она физически не могла поспеть всюду одна. Мистер Кракенторп-старший, как я понял, расшумелся, стал кричать, что умирает. Она пошла его унимать и принесла Альфреду чай с глюкозой. Тот выпил и дух вон». «Опять мышьяк?» «Похоже. Конечно, это мог быть рецидив, но Куимпер так не считает. И Джонсон согласен с ним». «Так что же?» – проговорил с сомнением Крадок. «Значит, Альфред и был намечен жертвой?» Бейкон оживился. «То есть вы хотите сказать, от смерти Альфреда никто не выгадывает ни гроша? Меж тем, как если бы умер старик, то выиграл бы каждый. Да, можно предположить, что произошла ошибка. Кто-то мог решить, что чай предназначен старику». «А есть уверенность, что отравитель воспользовался именно этим способом?» «Естественно, такой уверенности нет. Сестра, как и надлежит хорошей сестре, благополучно вымыла все причиндалы. Чашки, ложки, чайник – все. Но это, как представляется, был единственный возможный способ». «Из чего следует, – сказал Крадок задумчиво, – что один из наших больных был не так болен, как другие, улучил момент и сыпанул в чай добавку». «Могу только сказать, что отныне милым играм конец», – подытожил жестко инспектор Бейкон. «Теперь у нас там дежурят 2 сестры, не говоря о мисс Айлсбороу. Плюс я поставил туда 2 своих людей. Вы-то сами приедете?» «Уже лечу». Люси Айлсбороу вышла встретить инспектора Крадока в холл. Она заметно побледнела и осунулась. «Досталось вам, я вижу», – сказал Крадок. «Это был сплошной и нескончаемый кошмар», – сказала Люси. «Я ночью всерьез решила, что все они умирают». «Теперь насчет этого карри». «Значит, все-таки карри». «Да, щедро сдобрен мышьячком. Совсем в духе Борджия». «Если так, – сказала Люси, – тогда это точно кто-нибудь из членов семьи. Больше некому». «Другого варианта быть не может?» «Да, понимаете, я взялась готовить этот окаянный карри буквально в последнюю минуту, уже после 6, так как мистер Кракенторп потребовал его во что бы то ни стало. При этом порошок для приправы брала из непочатой банки, так что с ним ничего проделать было нельзя. Вкус, вероятно, в карри не ощутишь». «Мышьяк безвкусный», – отвечал рассеянно Крадок. «А вот возможность. У кого из них была возможность подмешать незаметно что-нибудь в карри, пока он стоял на огне?» Люси задумалась. «В сущности, кто угодно мог пробраться на кухню, покуда я в столовой накрывала на стол». «Ясно. А кто находился в доме? Мистер Кракенторп-старший, Эмма, Седрик и Гарольд с Альфредом. Они приехали из Лондона во второй половине дня. Да, и еще Брайан. Брайан Истли. Но он перед самым обедом уехал с кем-то встретиться в Бракемптоне». Крадок произнес с расстановкой. «Тут есть связь с болезнью старика на Рождество. Куимпер тогда уже заподозрил мышьяк. А что, ночью всем было в равной степени худо?» Люси прищурилась, вспоминая. На мой взгляд, Кракенторпу-старшему было хуже всех. Доктор Коимпер бился над ним, как одержимый. Замечательный он врач, надо отдать ему справедливость. А капризничал больше всех Седрик. Со здоровяками-крепышами такое не редкость. А что Эмма? Эмме было очень плохо. Но почему непонятно Альфред? Сказал Крадок. Вот именно, сказала Люси. Стало быть, отравитель все-таки метил в Альфреда. Занятно, я задал тот же вопрос. Бессмысленно это как-то. Докопаться бы только до мотива во всей этой истории, сказал Крадок. Одно не вяжется с другим. Предположим, задушенная женщина в саркофаге Мартина, вдова Эдмунда Кракенторпа. Допустим. Это на сегодняшний день более или менее подтверждается. Но где тут связь с умышленным отравлением Альфреда? А ведь должна быть где-то здесь, внутри семейства. Скажем, кто-то из них маньяк, но даже это ничего не дает. В общем, да, согласилась Люси. Во всяком случае, будьте осторожны, предупредил ее Крадок. Помните, в доме есть отравитель. И может статься кто-то из ваших подопечных там наверху не столько болен в самом деле, сколько прикидывается. Проводив Крадока, Люси медленно направилась опять наверх. Возле дверей старика Кракенторпа ее остановил властный окрик, в котором из-за болезни чуть поубавилось язычности. «Девица! Эй, барышня, это вы? Подите сюда!» Люси вошла в комнату. Мистер Кракенторп, обложенный со всех сторон подушками, покоился в постели. Для больного он, как отметила Люси, выглядел на удивление бодро. «Напустили полный дом всякой дряни, сестер этих больничных!» – пожаловался он. «Шныряют повсюду, распоряжаются, меряют мне температуру, есть не дают того, что я хочу. Черти, во что это мне влетит? Скажите Эмме, пусть гонит их прочь. За мной прекрасно можете ухаживать вы». «Болеют все, мистер Кракенторп», — сказала Люси. «Со всеми мне одной не справиться». «Грибочки», — сказал мистер Кракенторп. «Опаснейшая штука грибы. Это все вчерашний суп. И это вы его готовили», — сказал он осуждающе. «Грибы были вполне доброкачественные, мистер Кракенторп». «Да я не виню вас, барышня, не виню. Такое случалось раньше. Один поганый гриб попадет, и готово дело. Заранее не угадаешь. Вы хорошая девушка, я знаю. Нарочно делать такое не станете. А как Эмма?» «Сегодня уже получше». «Угу. А Гарольд?» «Он тоже лучше себя чувствует». «А что болтают, будто Альфред сыграл в ящик?» «Вам не должны были говорить об этом, мистер Кракенторп». Мистер Кракенторп закатился смехом, тоненьким, как ржание, и безудержным, словно услышал что-то да нельзя забавное. «Я все слышу», — сказал он. «От старика ничего не утаишь, как ни пытайся. Стало быть, умер-таки Альфред. Не доить ему больше меня». И наследство тоже не видать. Только того и ждали, когда меня не станет, в особенности Альфред. А теперь самого не стало. Удачная шутка, я считаю. «Не очень-то это красиво с вашей стороны, мистер Кракенторп», — сурово сказала Люси. Мистер Кракенторп снова залился смехом. «Всех их переживу», — веселился он. «Вот увидите, молодка, увидите своими глазами». Люси пошла к себе, взяла словарь и открыла на слове «тантина», потом захлопнула его и устремила задумчивый взгляд в одну точку.